Кларк, чего ты такой мрачный? Подбежала ко мне она в ускорении, правда, с меньшей относительной скоростью, чем рванула до этого, и в ногах почти не запуталась. Споткнулась всего пару раз, но устоять смогла. С того, что ты себя не контролируешь. Энергия браслета лупит тебе по мозгам, как хороший наркотик. Оттого и такая эйфория. И, боюсь, ты уже подсела на эту дурь. Честно и прямо выложил ей все я. Но ты-то сам, как-то справляешься. Чуть притушила улыбку Лана. Но только совсем чуть-чуть. У меня строение организма другое, Лана. Я инопланетянин, вообще-то. Мое тело – результат многих тысячелетий труда гениальнейших ученых-евгеников. Оно все создано искусственно и заточено под эту энергию. Ну а что тогда тебе мешает заточить и мое тело под нее? Ты серьезно, Лана? Посмотрел на свою девушку долгим взглядом я. Ну, ты же хотел тогда. Все же сникла под этим моим взглядом она. Видимо, мозги отшибло еще не совсем, не до конца. Помнится, ты тогда была резко против моего вмешательства в твою ДНК, заметил я. Ну я тогда не знала, что это так классно. Сказала она и покраснела, отведя взгляд. Начнем с того, что это пока лишь теоретическая возможность. Мне потребуются месяцы, если не годы практических исследований, чтобы разработать действенный и безопасный метод перестройки генома. И, в лучшем случае, столько же времени на разработку шаблона женской версии криптонца. Ты же не хочешь стать мужиком? Нет, нет, конечно, возмутилась Лана. Да не переживай ты так. Кларк, согнала со своего лица улыбку девушка. «Я полностью себя контролирую», — сказала она, вывела голографический экран браслета и убавила подачу энергии на самый минимум. «Просто, можно же не сдерживаться и повеселиться хоть иногда, особенно там, где никто из посторонних не видит, и под присмотром криптонца, которому доверяешь. Ты же ведь в любом случае успел помешать мне совершить фатальную глупость, а при необходимости...» оказал бы первую помощь. Я ведь права, ты ведь и сейчас контролируешь состояние моего организма, ты ведь в ускорении не выходишь из него, я заметила это, когда сама ускорилась. Я называю это контроль, поправил ее я. Особое состояние, когда ускорен, в первую очередь, мозг. Я могу в этом состоянии контролировать окружающее пространство чуть больше, чем полностью. Вот видишь, улыбнулась Лана. Так что я могу еще побеситься, не сдерживаясь и не опасаясь навредить себе или кому-нибудь другому. «Ладно», — улыбнулся я, — «еще полчаса, а потом мы пойдем на наш холм и будем учиться контролю. Я тебя люблю, Кларк», — быстро чмокнула меня в щеку она. Потом отдала голосовую команду браслету. «Сто». С места подпрыгнула вверх, вскинув руку кулаком вверх. «Ихуу!» — раздался ее крик. Я вздохнул и приготовился ее ловить, ведь подпрыгнула она метров на 50 вверх. Приготовился только, она все не падала и не падала. Она внезапно зависла где-то метрах в 30 от земли, и не падала. «Кларк!» — раздался ее испуганно восторженный голос. «Я лечу!» С новым всплеском восторга закричала она, после чего свечой взмыла вверх. Да еще и, кажется, в ускорении. Мне осталось лишь головой покачать. «Кларк!» — грохнула ногами об землю, уйдя в нее чуть не по колено, у меня за спиной она. «Это потрясающе! Это так классно! Почему ты не говорил, что умеешь летать?» «Потому, что я не умею», — хмуро ответил ей я. «Но, я высоты боюсь», — признался я, отведя взгляд в сторону и покраснев. «Но как же», — растерялась Лана, — «ты ведь и тогда, с Рейном, на воздушном шаре, то есть, тебе тогда не понравилось?» Я промолчал, не знаю, что вообще говорить в такие моменты. Лана же выдернула из земли ноги и подошла ко мне. Подошла и нежно меня обняла. «Ну, милый, не расстраивайся, ничего страшного, давай я тебя поцелую», а сама, хитрюга такая, начала медленно подниматься в воздух, вместе со мной. Вот только сама она от земли оторвалась, а меня оторвать не смогла, как ни пыжилась. «Кларк, как тебя вообще земля держит, с таким весом, ты же неподъемный, на диету садись, тебе явно худеть надо, зато ты, легкая, как пушинка», сказал я и вскинул ее на руки. Хотя, был соблазн зашвырнуть ее в небо, в котором ей так нравится лететь, куда-нибудь в стратосферу. Пусть полетает. Но это было плохое желание, рожденное обидой и страхом. И я его подавил, вместо этого поцеловал. И потом еще раз и еще. «Погнали на холм», оторвавшись от моих губ, сказала она. «В доме мы сейчас точно кровать сломаем». «Погнали», улыбнулся я. А сам в это время, незаметно, телекинезом захлопнул свинцовую шкатулку с камешком криптонита внутри. Должен же я был проверить, как он влияет на Лану под таким допингом. Проверил. Никак он на нее не влияет. Значит, теория подтверждается. Реакция на излучение идет на клеточном уровне, а не на уровне энергетики. Это что-то, видимо, аллергического порядка. Что ж, будем исследовать дальше. Глава 9. В физическом плане нет большой разницы. Лана с выставленными на максимум настройками браслета, Диана или Лана без браслета вовсе. В сравнении с силой криптонца под желтым солнцем, физически. Но вот психологически, дело совсем другого порядка. Если сказать, что Лана была страстной, то ничего не сказать. Она была бешеной, совершенно безбашенно сексуально агрессивной. Мне стоило огромного труда и самоконтроля выдерживать напор ее страсти без вреда для нее. Напомню, максимум ее сил, даруемых браслетом, составляет 1/1000 номинала. Номинал браслета на порядок меньше номинала кинжала. А Кайла с кинжалом не показала мне ничего впечатляющего. Я легко удерживал ее руку, когда она пыталась этим кинжалом перерезать горло Диане. Так что, повторюсь, нет для меня существенной разницы, с браслетом Лана или без него. Она остается для меня все таким же нежным и бесконечно хрупким цветком. Только сложностей добавилось. Ведь надо выставлять и поддерживать другой уровень своих сил, чтобы быть с ней на равных. Но лассо Гестии у нее нет, а сама она вроде бы успокоилась после двухчасового секс-марафона. И считала теперь, что, наконец, полностью меня удовлетворяет. Я похож на идиота, чтобы ее в этом разубеждать. Может, теперь комплексовать перестанет. Когда мы вернулись на ферму, там уже ждала нас Хлоя, коротавшее время за разглядыванием пострадавшего трактора и дыр в стене амбара, ну и следов женских ног, по колено вошедших в сухую и утоптанную в этом месте землю. Кларк, заметив нас, тут же вскинулась она и поспешила навстречу. На почту факела пришло письмо, адресованное тебе. Сразу же выпалила она причину или повод своего здесь появления. Письмо, мне, факел, удивился я. От кого? Отправитель, Вёрджил Суэн, тут же начала вываливать Хлоя. Кто это? Первый раз о таком слышу. Доктор Вёрджил Суэн, ты столкнулся с легендой, Кларк. Он учился в школе Хауда Хьюза. В 19 закончил технический вуз, защитил докторскую по прикладной физике. Затем основал компанию Суэн Communication, которая является крупнейшим в мире производителем спутников. Журнал Scientific American назвал его человеком завтрашнего дня, к миру через коммуникации. Неплохо, кивнул я. Он увлекся идеями Силлинджера, создал благотворительные фонды. Ходят слухи, что он занялся поисками разумной жизни во Вселенной. О, я смотрю, кто-то хорошо выполнил домашнее задание, не смог не улыбнуться я, глядя на взбудораженную девочку. Почему такой человек, как Суэн, интересуется тобой? Вспыхнуло подозрение в ее глазах. Может, дело в Space Telecom? Что за Space Telecom? Появились складочки на ее лбу, показывая усиленную работу мысли. Я основал компанию, которая занимается спутниковым интернетом нового поколения. Слышала про сеть, кто бы не слышал. Так вот, сеть – это детище Space Telecom. Получается, что я, на данный момент, главный конкурент этого Суэна. Не очень понятно только, почему письмо он направил на адрес факела, а не управляющего фондом. Так ты покажешь мне, что там. Ах, да. Конечно же, заспешила Хлоя и полезла в свою сумку за ноутбуком. Развернула его и открыла почтовый ящик. Вот, я щелкнул на строчку письма, и его содержимое раскрылось. Содержимым оказался рисунок. Криптонский символ надежды и подпись под ним. Надежда. Нежданчик, хмыкнул я. Затем в голове моей вспыхнуло подозрение. Хлоя Салливан, а уж не ты ли являешься поводом для проявления интереса ко мне этого Суэна? Я, очень натурально удивилась Хлоя. Я даже почти поверил. Каким образом? А таким, что ты, случайно, не делала никаких снимков утреннего происшествия на нашей ферме, когда на стене сарая появился вот точно такой же символ. А, ну да, я сделала пару снимков. Начало почему-то пятится от меня Хлоя. Неужели я такой страшный? И напечатала статью об этом в газете на первой странице. Замечательно, вздохнул я. Великолепно. Теперь все заинтересованные разумные, знающие криптонскую письменность, точно знают, где меня искать. Хорошо, хоть ты в космос свою газету не транслируешь. Да что в этом такого-то? Не поняла девочка. Да, в принципе, ничего, подумав, пожал плечами я. В общем-то я и так не прячусь. Ну ладно, Посмотрим, что этот Вёрджил имеет мне сказать. Я ведь могу воспользоваться твоим ноутбуком, за своим идти неохота. Да, конечно, пользуйся, ответила она, снова подходя ближе. Я кивнул и склонился над ноутбуком, поставленным на капот машины Салливан. Я получил сообщение. Что вы имеете мне сказать? Набрал и отправил я ответным письмом этому Суану. Ответ пришел, что удивительно, сразу же, словно, парень на том конце, только и делал, что ждал моего сообщения. Я открыл его новое послание. Снова картинка, только символов побольше, и надпись сопроводительная. Если ты можешь это прочитать, то у меня есть ответы при личной встрече. Что это? Спросила подошедшая Лана. Я твой друг, перевел надпись для нее. Это на каком языке? Не удержалась Ихлея. На криптонском, ответил я. Малоизвестный мертвый язык. Я натыкался на такие символы в сети. И даже использовал свой гениальный мозг для попыток перевода. Кое в чем преуспел. Видимо, он тоже. Жаль, я думал, ему интересны коммуникации и тема спутников. Но как знак из этого мертвого языка оказался у тебя на сарае? Кто б знал, пожал плечами. Я лично теряюсь в догадках. То есть, что случилось с твоим новым трактором, со стеной и почему в земле следы Ланиных ног, ты тоже не знаешь. Стал ее взгляд саркастическим. Не, ну с этим как раз просто. Лана нашла в таинственных пещерах таинственный браслет, который теперь с нее не снимается и дает ей сверхчеловеческие силы. Вот она с ними, под моим присмотром, и осваивалась. Согласись, кому, как не мне, ей с этим помочь. Да и где, как не на ферме, этим заниматься. Ну да, вообще растеряла дар речи Хлея, глядя на то, как Лана неторопливо взлетает над поверхностью земли. Невысоко, на метр где-то, но Хлея и этого хватило, а потом она выматерилась. Я же, пока девочки переключились на новую тему, снова склонился над ноутбуком Хлей и отправил новое сообщение Суану. Где и когда, друг, было в этом сообщении. Пришло ответное сообщение с адресом. Время Суан не указал, стало быть, выбираю его я сам. Ну что же, отлично, Нью-Йоркский планетарий, прикольное место. Надо будет потом сюда с Ланой наведаться, когда будет время. Сразу после Вашингтонского музея естественной истории, куда Лану Диана приглашала. Вот только цель моя была не в основной части здания, где работали ученые и велась экспозиция, а с заднего входа. Ну, я хоть и не из заднеприводных, но войти не постесняюсь. Ну и что, что заперто? Ну и что, что с момента приглашения прошла минута? Не указал время, значит будь готов к посещениям всегда. Прежде чем войти, я, что для меня уже естественно, просканировал здание на возможное присутствие опасных для меня вещей, и нашел их, метеориты, не очень много, но с учетом моей и Лютеров за ними охоты, на небольшое состояние потянет, и лежат-то без особой охраны, прямо в выставочном зале, под стеклом, как экспонат, ну и несколько штук в запасниках лежали, пока я их не увидел, теперь не лежат, теперь хранятся, в моей хомячьей пещере. Магии в здании не было, зато есть взрывчатка под фундаментом. Установлена достаточно хитро и профессионально. В случае подрыва, разрушена будет только эта, задняя часть здания. Основное затронуто не будет. Секунда времени, и все заряды обезврежены. Что ж, проверка проведена, зачистка тоже, можно входить. Эй, хозяева, есть кто дома? Вскрыв замок телекинезом, вошел и оповестил тех, кто внутри, о своем прибытии. Хозяева. «Кто вы?» – раздался безэмоциональный голос со второго яруса квартирки, заставленной шкафами, стеллажами и разными прикольными штуками, назначение половины из которых я не понимал. «Тот, кому вы назначили встречу по этому адресу», – ответил я, поднимаясь по лестнице. Кларк, также без эмоций в голосе, задал вопрос голос. «Так скоро, а чего время-то зря терять?» – отозвался я и увидел источник этого голоса. Им был инвалид в автоматизированном кресле-каталке. К его горлу тянулась пластиковая трубка. Тело не двигалось, шевелились только лицевые мышцы, но внутренние органы работали, хоть и не без помощи кучи медицинских аппаратов. Это не было для меня сюрпризом, ведь я уже просвечивал здание и видел его раньше. «Вы писали, что у вас есть какие-то ответы». Третий экран подал голосовую команду интерфейсу скрытого в стенах управляющего компьютера. Довольно продвинутая модель, кстати, у Уина похуже была. До моего улучшения, большой интерактивный экран на колесиках, который стоял неподалеку от вызывающей ностальгию меловой доски, включился, и на нем появились строчки криптонских символов. «И что это?» – уточнил я. Прочитать я эти строчки мог, но интересен был контекст. «Послание звезд», — ответил Суэн. «Всю жизнь я искал», — задавался вопросом, «есть ли здесь еще кто-то?» И вот 13 лет назад я нашел. Одна из моих станций засекла слабый сигнал. Прошло много лет, и, наконец, я нашел математический ключ. «Вы можете читать эти символы», — улыбнулся я, не спрашивая, утверждая. «Да, это Кал-Эл Скриптона, наш сын, последняя надежда. Пожалуйста, защитите его», — прочитал вслух послание я и улыбнулся, видя изумление на лице инвалида. «Что, вы думали, я буду до последнего все отрицать? Зачем? Ни к чему терять лишнее время, уверен, у вас нашлось бы чем меня убедить, не так ли?» «Да», — ответил Суэн, — «было и второе послание, и я бы его не показал, пока ты, Кларк, не признался бы. А, если бы я начал вас пытать», — стала моя улыбка неприятной. «Комната заминирована», — сказал он. «Уже нет», — продолжил улыбаться. «Или вы думаете, я вошел бы в незнакомое здание к незнакомому богачу, в явную ловушку, не позаботившись о собственной безопасности? Это было бы глупо, согласитесь». «Да, Кларк», — ответил он, — «ты второй раз меня удивляешь». «Второй экран», — активировал Суэн голосовое управление. «Надпись на экране изменилась. Мы будем с тобою всю твою жизнь», — прочитал я. «Звучит, как угроза, доктор». «Хм, так я эту часть еще не трактовал», — ответил он. «Что ж, вы выложили на стол свои карты. Чего ждете от меня?» Вернулся к его столу и встал так, чтобы ему было удобно меня видеть. «Ничего, я просто хотел знать правду. В моем положении не так много вещей, заставляющих жить. То есть, теперь, когда ваше любопытство удовлетворено и вы пообщались с самым настоящим пришельцем, вы собираетесь умирать. Я правильно понял?» «Пожалуй», — после длительного молчания ответил он. «Нет, доктор, так не пойдет», — развеселился я. «Вы 13 лет искали надежду. Ну так вы ее нашли. Меня интересует ваш бизнес, коммуникации. Вы мой конкурент, вы знаете об этом?» «Конкурент? Space Telecom, это мои спутники. И сеть, тоже мое детище. Твои?» Отразилась тень изумления на его лице. «Да, и что ты хочешь? Чтобы вы поехали в Метрополис и стали пациентом закрытой частной клиники «Надежда». Вы же столько лет искали ее», — стала моя улыбка насмешливой. «Закрытая, рейдерский захват, так мелочно», — появилось презрение в его взгляде. «Нет, не захват, ваш бизнес без вас самого мне не интересен. Я предлагаю вам надежду на излечение вашего покалеченного тела. В обмен на что?» «На сотрудничество», — ответил я, продолжая улыбаться. «Умные и талантливые люди – это сокровища Земли. Слишком расточительно закапывать их в землю». «Кларк, ты знаешь что-то о звездах, о тех, кто там?» «Конечно знаю», — продолжил улыбаться я, — «и не стану делать из этого секрета от вас. В общем, жду звонка из клиники о вашем прибытии, доктор», — изобразил пальцами телефончик я и направился к двери. «Спасибо за познавательные картинки». Доктор хотел что-то сказать мне вслед, но не сказал, передумал. Вернулся я домой быстро. Даже Хлоя еще не успела уехать. Они о чем-то шептались с Ланой. Подслушивать девичий треп, я еще не выжил из ума. Это не для мужских ушей. Иначе, можно услышать такое, от чего они завянут, или в трубочку скрутятся. Мешать, тоже, нет. Вместо этого, я пошел в дом, к родителям. Так-то давно назревал разговор. Дольше его откладывать не имеет смысла. «Пап, мам, привет», — сказал я, входя в дом. «Привет, Кларк, проходи», — откликнулся отец, откладывая газету. «Ужинать будешь?» — спросила мама с кухни. «Не откажусь», — отозвался я, проходя за стол и усаживаясь. Мама тут же подоспела с тарелками. «О, у кого-то снова появилось время на стояние у плиты». «Да, Кларк», — быстро глянула на отца и отвела взгляд мама. «Я уволилась с работы. Больше я не работаю на Лютера». «Хороший выбор», — согласился я. «Как раз вовремя, когда ты наконец обрадуешь нас с отцом». «Обрадую», — удивилась она. «А чем ты, Кларк?» «О том, что у меня скоро будет братик или сестричка», — улыбнулся я. «Ты о чем это, Кларк?» — вскинулся отец, успевший вновь взять газету в руки. «О том самом», — улыбнулся я, — «когда ты расскажешь нам, что беременна». «Мам, как это беременна?» — нахмурился отец. «Не шути такими вещами, Кларк». «Марта», — перевел он взгляд на маму, которая покраснела и не знала, куда деть руки от волнения. «Тебе Рейн сказал?» — спросила она. «Мам, ты забываешь. Я вижу», — показал сначала двумя пальцами на свои глаза, потом одним пальцем на ее живот. «Второй месяц уже, пора признаваться, я думаю». «Марта, округлились глаза Джонатана. «Ну, я боялась сказать, боялась сглазить», — опустила глаза мама. «Так это правда? Вы серьезно?» — встал со своего кресла он, отложив очки. «Кстати, надо бы не забыть, ему зрение поправить, да и вообще капиталку сделать. Ему теперь много сил понадобится. Маме позже сделаю, после родов. До них пока, думаю, если ничего экстренного не случится, буду только поддерживать текущее состояние. Опасаюсь вмешиваться, если честно, но потом обязательно, абсолютно», — пожал плечами я. Отец подбежал к маме, подхватил ее, покружил вокруг себя, потом крепко обнял и расцеловал. «Я же посчитал себя тут лишним и тихонечко слинял, тем более, что из окна было видно, как отъезжает машина Хлои». Глава 10. Когда в Смолвиле что-то само по себе загорается или взрывается в присутствии конфликтующих подростков, мало кто удивляется. Я вот не удивился, когда в новом классе прикладных наук, во время конфликта школьников, вспыхнул стенд с гаечными ключами. Директор вот тоже не удивился, и тут же вызвал на разговор меня. Ну, в принципе, в этом тоже удивительного ничего нет, и своя логика в этом поступке есть. «Мистер Кент», — начал он разговор, когда я вошел в его кабинет и после приглашения уселся все на тот же стул, напротив его стола. «Происшествие в классе прикладных наук, это новый фрик? Не могу пока сказать точно, мистер Рейнольдс, хоть я там и присутствовал, но основания для сомнений есть. Поделитесь, я обнаружил следы магния на стенде. Надо объяснять, что это за металл. Пожалуй, базовых знаний из химии у меня достаточно», — нахмурился он. «Мда, ситуация. Но вы говорили, что в Смолвиле кто-то уже управлял огнем». «Да, тренер Уолт, ныне покойный. Предвосхищая ваш вопрос, он не справился с собственным даром и сгорел дотла в устроенном им же пожаре. О наличии других пирокинетиков мне пока ничего не известно, но за Сейрусом я присмотрю обязательно. Способности — это или красивое применение прикладной химии, но конфликт спровоцировал он специально, и акция устрашения была показательной», — вздохнул я. «Тебе нужен его адрес, какие-то сведения. Я отстранил его от занятий на 2 недели. Нет, у меня уже есть вся доступная информация на него. Я нанесу ему визит сегодня». «Хорошо, с этим вопросом закончили». Открыл ящик своего письменного стола директор и достал из него бумажную папку, которую положил передо мной. «Я нашел учителя на место покойного Френкеля. Точнее, я планирую, что он возьмет сразу 2 предмета. Технологию и физическое развитие. Маркус Пирс, бывший зеленый берет, ветеран, имеет награды. Не женат, детей нет, родителей он сирота». Я открыл поданную мне папку и несколько секунд тупо пялился на фотографию. Потом перевел взгляд на Рейнольдса. «Вы издеваетесь? Это шутка такая?» — спросил его я. «Это же я. Мое лицо, только состаренное лет так до 40. Нет, Кларк, не издеваюсь. Это реальный человек, и я даже знаком с ним лично. Кстати, ты ведь усыновленный? Не может быть, что?» «Нет, мистер Рейнольдс», — поморщился я, — «не может. Я прекрасно знаю своих настоящих родителей, даже проводил ДНК-тест, но они мертвы, погибли незадолго до метеоритного дождя, так что не может». «Как же вы тогда проводили тест, мистер Кент, если их уже 13 лет нет в живых? Вы действительно хотите это знать, мистер Рейнольдс?» — тяжело посмотрел на него я. Тот выдержал взгляд и ответил спокойно: «Нет, мистер Кент, я не хочу это знать. Учитывая ваши особенности, не думаю, что такое знание меня порадует». «Хорошо, мистер Рейнольдс, этот Маркус что-то требуется от меня, у него есть проблемы, которые надо решить». «Нет, Кларк», — отрицательно повел головой директор, — «со своими проблемами он справляется сам, но я обещал ему оклад, такой же, как имеют преподаватели в Эксельсиаре». «Не проблема», — пожал плечами я. Потом немного подумал и добавил: «Однако, будет нечестно, по отношению к другим учителям, если такой оклад будет только у него». «Я тоже об этом думал», — сказал мистер Рейнольдс с ожиданием. «Что ж, я вас понял, директор. Сегодня же свяжусь с Патриком. Думаю, мы сможем решить этот вопрос в положительную сторону. Но, мистер Рейнольдс, я жду высокого профессионализма от преподавательского состава за эти деньги. Как вы будете этого добиваться? Это моя работа, мистер Кент, моя обязанность, как директора, и, поверьте, я умею ее делать». «Что ж, в таком случае, полностью вам доверяю. По поводу окладов вам позвонят». «В таком случае, не смею вас дольше задерживать, мистер Кент. Всего наилучшего, «Мистер Рейнольдс», — сказал я, вставая. «Всего наилучшего, мистер Кент», — ответил мне директор. «Деньги». Я позвонил Патрику и посоветовался с ним по этому поводу. И Патрик заверил меня, что лучшим вариантом будет создание отдельного фонда, который будет функционировать только для обеспечения потребностей Смолвильской школы. Это будет удобно и с точки зрения налогов, и с точки зрения ведения отчетности. Что ж, Патрик, профессионал. А мнению профессионалов я доверяю. Хотя, перед этим он предлагал просто отрезать процент распределения прибыли от какого-то из существующих благотворительных направлений фонда и переназначить его на нужды школы. Но с этим уже не согласился я. Школа – это моя блажь, а там фонд помогает действительно нуждающимся людям. Лана выбрала тогда правильные и нужные направления. Я не стану их резать ради блажи. Так что, новый фонд, 20 миллионов для него за глаза хватило. А у меня на личном счету, после положенных выплат за сталкера, его мультиплеер, уже вышедшее первое дополнение к нему, за идеальный мир денег лежало с избытком. Правда, пришлось становиться учредителем самому, так как деньги были мои. И передавать их кому бы то ни было для таких целей не имело практического смысла. Однако, потребовалось разрешение опекунов, то есть родителей. Но за них я все, что требовалось, сам написал и подписал, не став им даже сообщать об этом. У них сейчас беременность мамы, нечего им лишний раз волноваться. А такие суммы их, как ни крути, взволнуют. Фонд назвал «Перспектива». Простенько и со вкусом. Дом Сайруса Скраба, того самого парнишки, который устроил фаер-шоу в кабинете прикладной науки, впечатлял. Сарай, но опутанный пучками толстенных проводов, которые тянутся от него на сотни метров в стороны к разным распределительным подстанциям. Видимо, мощности одной такой, ему для его нужд не хватало. ХМ, счета за электричество у него должны быть баснословными. Кстати, надо бы дать поручение Лексу или Вандалу, чтобы уменьшили стоимость электроэнергии для конкретных потребителей в масштабах планеты. Хотя, что-то мне подсказывает, что не стоит говорить профессионалам, что им делать, если я не хочу услышать, куда мне надо пойти. Общая задача поставлен, карт-бланш у них есть, будет кто мешать, скажут. Да и вообще, это Лекс собирался мир менять, я просто ему немного помогаю. Вот пусть сам и думает. В общем, Сайрус, даже не пришлось задействовать Алису, чтобы найти по нему информацию, достаточно было просто не перебивать Хлою. А уж она и сама была не прочь хоть кому-нибудь про него рассказать все то, что так старательно накопала. Только слушай, я слушал, а потом сверил данные с Алисиными. И как ни удивительно, Хлейны были слегка полней, хотя, опять же, все относительно. Салливан поделилась слухами и репутацией парня, Алиса же дала точные данные по местам проживания, переездам, родителям родным и приемным, приводам, перемещениям из школы в школу, постановке на учет и прохождение лечения в психиатрической лечебнице, успеваемости, финансовому положению семьи. В общем, объединив эти два источника, я получил следующее. Парень искренне считает себя пришельцем. Пару раз проговорился об этом в прошлой школе, и его тут же начали гнобить. После чего у парня был срыв. Его нашли голым, в поле, смотрящим в небо и повторяющим раз за разом. «Они идут за мной, они заберут меня назад, домой». Забрали, только в психушку. А теперь вот выпустили и отправили в Смолвильскую школу. Отличная альтернатива, однако, у того, кто это решение принял, определенно есть чувство юмора. Однако одного не отнять, парень умный и упертый. По естественным наукам у него одни только высшие баллы, но в гуманитарных провал. Нет ни желания, ни стремления, ни результатов. ХМ, в чем-то я его понимаю. Сам к гуманитарке отношусь не очень, но гениальные мозги криптонца успеваемости не оставляют шанса. У парня же по этим наукам провал. В общем, дом Сайруса. Я направился сюда сразу, как закончил с оформлением бумаг по фонду, и позвонил Рейнольдсу, сообщив об успехе дела. Не забыл предупредить Лану, что могу задержаться, так как парень интересный, огонь глазами зажигает. Пошел один, без девчонок, решив не смущать лишним отвлекающим фактором паренька. Все же при наличии рядом представительниц прекрасного пола, представители пола сильного ведут себя со значительными отличиями от своего же поведения, но в их отсутствии. Без них парни свободнее и куда менее агрессивны. Опять же, если это не закрытый мужской коллектив, вынужденно отрезанный от общения с этими самыми представительницами. «Что ты здесь делаешь?» Кларк, довольно агрессивно задал вопрос появившийся за моей спиной парень. Нет, неожиданностью его появление для меня не стало, все же я постоянно мониторю пространство вокруг себя, это таки вошло у меня, наконец, в привычку. Но должен сказать, что ходит он действительно тихо. Зашел познакомиться, ответил я. Слышал, тебя отстранили от занятий. Кому нужна эта школа? Не отводя от меня пристального и довольно вызывающего взгляда, спросил он. Зато будет больше времени, чтобы сосредоточиться на моей работе. А где твои родители? Ты живешь один? Приемные родители, ответил он, сделав смысловое ударение на слове приемные. Работают допоздна и не пристают ко мне. Меня это устраивает, пока приходят их ежемесячные чеки. Допрос окончен, спросил он, и не дожидаясь ответа, резво двинулся к двери дома и принялся возиться с замками. Нет, хмыкнул я и двинулся вслед за ним. До меня тут дошли слухи из твоей бывшей школы, что я пришелец. Вновь уперся в меня взгляд этого агрессивного метра с кепкой и наушниками на шее. И ты пришел проверить, это моя обязанность. Пожал плечами я и показал ему удостоверение. Анп, удивился он, ты же несовершеннолетний, я под прикрытием. Хм, действительно, на 17 лет ты явно не выглядишь. Удивительно, как остальные этого не замечают. Все так же, не отводя взгляда, сказал он. Хорошее прикрытие, качественная легенда, пожал плечами. Так я войду, или тебе нужен официальный ордер, а у тебя есть? Нет, но не проблема достать, снова пожал плечами я. Начинаю замечать за собой, что очень часто использую этот жест. Вот только, не могу пока понять, хорошо это или плохо. Скорее всего, никак. Только, я не хотел бы это делать, иначе со мной должна будет припереться толпа народу. Шериф, эксперты, а я бы хотел пока просто познакомиться, побеседовать, разобраться. Все же, сам понимаешь, внеземные цивилизации входят в сферу моих обязанностей. Проходи, перестал он перекрывать своим телом вход в дом. Я прошел. Что сказать, дом это напоминало очень мало. Кругом провода, усилители, трансформаторы, компьютерные системные блоки, опять провода, бумаги с распечатками, схемы, доска с формулами, звездная карта на одном из столов. Чем ты занимаешься? Задал я вопрос, рассматривая все это. Пытаюсь послать сигнал бедствия, чтобы мои родители, настоящие родители, смогли прилететь за мной и забрать меня отсюда. Ты посылаешь его просто в космос? Поднял брови в удивлении я. Нет, я ввожу вот эти координаты в свой передатчик. Показал он мне большую фотографию участка звездного неба, с отметкой на ней. Очень похожую я видел у доктора Суэна в его каморке. Посылаю сигнал на свою планету. Откуда ты знаешь, что координаты верны? Уточнил я. Когда-то мне снились странные сны, как будто мне кто-то их посылал. Потом я просыпался в каких-то странных местах, пугал своих приемных родителей. В конце концов, они посадили меня под замок. Никакая другая раса не сравнится с людьми по варварству. Что они с тобой делали? Пытались заставить меня поверить, что я сумасшедший, что я действительно один из вас. Что ж, звучит убедительно, сказал я, но есть какие-то конкретные, материальные доказательства твоего происхождения, что ты будешь предъявлять тем, кто за тобой прилетит. Все доказательства уничтожил метеоритный дождь. Именно тогда я попал на Землю. Одна пожилая пара нашла меня и вырастила, потом я мотался по приемным родителям. Но я старался вернуться сюда. Почему? Смолвиль, точка связи. Я должен быть здесь, чтобы мои настоящие родители смогли забрать меня домой. Что ж, задумался я, звучит убедительно. Вот только, Сейрус, точка, которую ты показал на карте, отстоит от Земли больше, чем на 400 световых лет. Радиосигнал, посланный тобой сегодня, даже, если у него будет достаточная мощность, чтобы он дошел одним пучком и не рассеялся, что уже очень трудно осуществимо, дойдет до этой точки только через эти самые 400 лет, так как скорость распространения радиоволн в вакууме близка к скорости света, но не превосходит ее. Ты ведь хорош в физике, ты не мог не понимать этого, высчитывая координаты и проектируя передатчик. О, Кларк, а ты умнее, чем кажешься. Ухватываешь самое главное, с уважением посмотрел на меня он. Дело в том, что я посылаю сигнал не по прямой, от Земли до точки, а сразу в точку. Как, с неверием и одновременно жадным желанием поверить, спросил его я. Я покажу, улыбнулся он, и ведь показал. Мы просидели с ним за его расчетами до самой темноты. Он объяснял, показывал рабочие прототипы, спаянные им самолично, буквально на коленке, показывал схемы и формулы. А я понимал, что он читов гений, что он, блин, прямо здесь и сейчас, в этом гребаном сарае разработал описную фантастами нуль связь. Причем, его способ передачи отличался от того, который использовал криптонский терминал. И, самое главное, я мог использовать этот его принцип в своих спутниках, устранив ту самую свою проблему со слишком высоким пингом из-за длины трасс, которые преодолевают радиосигналы от поверхности до спутника и обратно, а также между самими спутниками. Сайрус, я понимаю, что все, чего ты желаешь, это убраться поскорее с этой планеты, но ты хочешь получить кучу денег, обильное финансирование для постройки твоего передатчика, чтобы более не зависеть от чеков, посылаемых приемными родителями, и не быть ими ограниченным. Когда отложил последний лист с формулами, спросил его я: «Ну, я так-то уже построил свой передатчик, и очень скоро наступит время для отправки сигнала», — засомневался он. «Сайрус, у меня есть отличные знакомые юристы. Ты успеешь запатентовать эту технологию за один завтрашний день. У тебя ведь есть день?» — посмотрел на него я. «День у меня есть», — подумав, ответил он. «Но зачем это тебе, Кларк? Я куплю у тебя патент на эту технологию и использую его в своем телекоммуникационном проекте. Она решит проблему высокого пинга в моей сети». «Твой телекоммуникационный проект?» – удивился он. «Space Telecom. Слышал такое название?» – ответил ему я. «Брешешь», – не поверил он. «Space Telecom – это компания, созданная Стивом Войтовичем. В сети нет упоминания о Кларке Кенте». «Конечно нет», – улыбнулся я. «Стив создал компанию и довел ее до грани банкротства. И тогда ее выкупил фонд наследия. Мой фонд, созданный мной и полностью мне подконтрольный. Если не веришь, то я могу тебя познакомить и с его управляющим, и с самим Стивом. Точнее, тебе, так или иначе, все равно придется с ними познакомиться, ведь патент я буду оформлять как раз через них. Ты только представь, 30 тысяч моих спутников с твоей технологией обмена информацией. Это же будет сказка, а не интернет. Ширина канала у нас и так уже отличная, так теперь добавится еще и скорость. Но зачем тебе патент, Кларк?» «Все еще не понимал Сайрус. Ты ведь можешь просто взять и использовать мою технологию. Вот она, бери, пользуйся». «Нет, Сайрус, так дела не делаются», — покачал головой я. «Вот сейчас ты жаждешь только одного – улететь с Земли. Но ты подумал, что ты будешь делать там, на другой планете, без образования, без знания о том мире, без профессии, а так у тебя будет какой-никакой фундамент на нашей планете. В крайнем случае, если станет слишком тяжело там, ты сможешь вернуться сюда». «Об этом я как-то не подумал», – загрузился он. «Я никогда не думал о том, что будет после. А очень зря, между прочим», – сказал ему я. «Самое гадкое в мечтах – это то, что они исполняются. И, когда они исполняются, ты оказываешься совершенно не готов к тому, что с этим делать. Кстати, мы с тобой так увлеклись, что я, похоже, съел все твои запасы провизии, и тебе теперь нечем ужинать». «Ничего страшного», — отмахнулся он. «Это не в первый раз. Завтра схожу в магазин и чего-нибудь куплю из еды». «Нет, Сайрус, так не пойдет», — отрицательно помотал головой я и сделал серьезный вид. «Я так не могу. Раз уж я стал причиной твоего бедственного положения, то я же это и исправлю. Поехали ко мне домой. Там мы накормим тебя полноценным ужином, а утром завтраком. И, кстати, это будет удобно. Не придется завтра рано вставать, чтобы заехать за тобой». «Заехать за мной?» — не понял он. «Ну, мы же завтра едем с тобой оформлять патент на твою технологию. Не забыл?» «Но, никаких но». Встал я и приобнял его за плечи. «Может быть, иногда я и веду себя, как последняя скотина, плюющая на законы и правила, но с честными партнерами я веду дела честно. Так что, возражения не принимаются. Завтра мы оформляем патент, и мой фонд выкупает его у тебя за миллиард долларов». «Миллиард?» — полезли глаза на лоб у мальчишки. «Мало?» — нахмурился я. «Тогда, 2 миллиарда. Ну, самый край, 2,5. Извини, больше дать не смогу. Возможности фонда все-таки ограничены. Кларк, это огромные деньги. Вот, тем больше у тебя будет причин залетать иногда на Землю. Да и свой передатчик ты сможешь улучшить, заменив часть деталей на более дорогие и качественные». «Короче, сомнения в сторону, поехали. Сейчас я только позвоню Лане, предупрежу ее, чтобы готовила ужин на троих, а не на двоих». «Лане?» — удивился Сайрус. «Лане Лэнг, той девушке из школы, она еще владеет кафе в городе, Тылан, кажется». «Да, кивнул ему, доставая телефон. «Мы живем вместе». Глава 11. «Дорогая, я дома». Открыв дверь, оповестил о своем прибытии Лану я. «Кларк», раздалось с кухни. «Проходи, я сейчас уже заканчиваю. Разувайтесь, мойте руки и проходите за стол». «Хорошо, Лана, не торопись. Все в порядке», ответил я ей, потом повернулся к скрабу. «Не стесняйся, Сайрус, проходи, располагайся». «Ты уверен, Кларк?» Как-то разом оробел пацан, как переступил порог дома и услышал женский голос. «Да, я его понимаю. Хозяйка чужого дома у любого мужчины вызывает подсознательную робость и неуверенность. Одно дело – входить в пустую пещеру, или отбивать ее у пещерного медведя, либо заглянуть к такому же пещерному неандертальцу, как ты сам, совсем другое дело – обитаемая пещера, в которой властвует хозяйка. Это неизгоняемо, это на уровне рефлексов. Да проходи, проходи, не бойся», – подбодрил его я. «Лана не кусается, да я и не боюсь. Просто, удобно ли это?» Посмотрел с вопросом на меня снизу вверх он. «Ну, а что делать, если он действительно на 3 головы меня ниже? Дышит мне чуть выше уровня диафрагмы, не всем же быть такими шкафами, как мы с Уэйном. Конечно, удобно. Было бы неудобно, не приглашал бы», — поторопил его я. Как раз, когда мы добрались до стола, с кухни вышла Илана. Она легко и непринужденно несла 3-литровую железную кастрюлю с каким-то супом одной рукой за одну ручку. В другой руке держала поднос с тарелками и столовыми приборами. Я вздохнул и выразительно на нее посмотрел. Она лишь улыбнулась и пожала плечами. «Всего лишь 3, Кларк, не переживай», — успокоила меня она. 3 в градации из 100 делений, где 0 — это ее обычная человеческая сила, а 100 — это уже подкидывание танков. «Да, действительно, почему бы мне и не быть спокойным? Подумаешь, сломает кому-нибудь что-нибудь, или оторвет, мелочи какие, заживет, новое вырастет. Представь мне своего нового друга», и еще одна обаятельная улыбка. «Вот ведь, умеет подлизаться, даже сердиться на нее не хочется. Сайрус Скраб, мой одноклассник, он недавно перевелся в нашу школу из Грендвилля. Гениальный изобретатель, инопланетянин», закончил представление я. Сайрус тут же на меня обернулся и гневно посмотрел. Лана же вскинула в удивлении брови. «Еще один?» – спросила она. «Ты же говорил, что единственный». «Я никогда не говорил, что других инопланетян на Земле нет. Я говорил, что конкретно Криптон уничтожен. А так, ты же сама помнишь, 3000 одних только высокоразвитых цивилизаций, с которыми можно связаться», – пожал я плечами. «А так, еще минимум 2 пришельцев сейчас на планете находятся. Разведчики Танагара. Ау», – задумалась Лана. «Ну, тогда, добро пожаловать на Землю, Сайрус», – светло улыбнулась она. «Спасибо, как-то совсем растерялся Скраб от такого. Но, Кларк, почему ты мне не сказал? О чем? О том, что ты на планете не единственный такой», – улыбнулся я. «А это что-то меняет? Но-но, понимаешь, Сайрус, я ведь говорил, что иные цивилизации входят в зону интереса ФАНП. Так вот, пришельцы существуют, так же, как и внеземные цивилизации. Но тебе эта информация мало чем может помочь. Ты не знаешь ни самоназвания твоей расы, ни каких-то конкретных имен. У тебя нет корабля для идентификации, никаких бы то ни было артефактов, приборов, образцов письменности. Твое тело не имеет отличительных черт, свойственных известным мне расам. Поэтому, я и не знаю, как тебе помочь с возвращением домой. Или тебя устроил бы вариант отправки к любой внеземной цивилизации вообще, не обязательно к представителям твоего народа? Нет, чуть подумав, ответил он, к любым мне не надо. Но у меня же есть координаты, как бы тебе сказать, Сайрус, координаты у тебя ну уж очень примерные. Мне известна только одна цивилизация в той области, Криптон. Их планета располагалась раньше именно в этой звездной системе. Но первое, ты не криптонец, у тебя другое строение тела. Второе, планета Криптон взорвалась 13 лет назад, а есть ли в том районе еще цивилизации, мне неизвестно, я ведь тоже не всеведущ. Вот как, нахмурился Скраб. Получается, ты прав, и эта информация действительно мне никак не поможет. Но получается, ты веришь мне? Посмотрел он с такой надеждой, что очень тяжело было его разочаровывать. Тяжело, но необходимо. Не знаю, Сайрус, выдержал его взгляд я. Ты можешь на самом деле быть пришельцем, представителем неизвестной мне пока инопланетной расы. Это возможно, но тело у тебя человеческое, Сайрус. Ты извини, но я взял пару твоих волосков и отправил их на экспресс-анализ ДНК. 99,9% совпадения с ДНК человека. Это ничего не доказывает, конечно, но, развел руками я, но это может значить, что в космосе есть раса, на 99% совместимая с человеческой, предположила Лана. Может, не стал спорить я, так как подобное на самом деле имеет не нулевую вероятность существования. Поэтому, я и говорю, что не уверен. Однако, Сайрус, это не имеет особого значения, будь то первый случай, или второй. Ты ведь все равно намерен довести начатое дело до конца, отправку сигнала, я имею в виду, конечно, снова нахмурился парень, я помогу тебе в этом. Ну и, как договаривались, куплю у тебя патент на технологию. Все ведь в силе, ты не передумал, надеюсь, нет, Кларк, разгладилась, наконец, складка между его бровей. Не передумал, и знаешь, что это даже хорошо, что ты так откровенен, по крайней мере, ты не притворяешься, чтобы потом сильнее высмеять, я ценю это. Подожди, нахмурился я и полез за телефоном, услышав мелодию вызова. Да, слушаю, понял тебя, сейчас придем, и сбросил вызов. Что-то случилось, забеспокоилась Лана. Звонил отец, ответил я, поднимаясь со стула. Тейсон упал и не поднимается, ветеринаров они уже вызвали. Но, Тейсон, вскочила со своего места она и через секунду уже бросилась к двери. Тейсон, кто это? Спросил Сайрус, проводивший глазами выбежавшую девушку. Это конь, он очень дорог ей, вздохнул я. Очень старый конь. Пойдем, Кларк, я помогу. С серьезным выражением на лице встал он со своего стула. Пойдем, пожал я плечами и тяжело вздохнул, беря с вешалки теплую куртку Ланы, которую она забыла. Хорошо еще дверь не снесла. Под троечкой-то, когда мы с Сайрусом подошли, Лана уже сидела на коленях рядом с лежащим на боку Тейсоном. Она нежно гладила животное, а по лицу ее катились слезы. «Что с ним?» – спросил Сайрус у Джонатана, пока я подходил к Лане и накидывал ей на плечи куртку. «Мы не знаем», – мрачно ответил отец. «Ветеринар уже едет». Сайрус кивнул, а потом с решительным видом подошел к лежащему Тейсону. Он опустился на корточки рядом с ним, снял шапку, нагнулся, прислонившись ухом к боку коня, послушал, потом выпрямился и опустил на тело животного ладони. «Ничего, не надо, чтобы они тыкали в тебя своими иголками. Я все сделаю», — произнес он, а дальше от его рук пошел свет. И этот свет, словно бы впитывался в тело Тейсона. Это было красиво, красиво и невероятно. Еще невероятнее было то, что я видел в контроле, запустив анализ тел Тейсона и Сайруса. Я не знаю, что и как делал Сайрус, не понимаю. От него не переходило к животному никаких веществ. Совершенно не понимаю, что именно вызывало свечение, но организм Тейсона восстанавливался и делал это куда эффективнее, чем при моем лечении. Даже если бы я применил поцелуй, такой эффективности не смог бы добиться. Я совершенно не понимал того, что вижу, но точно понимал одно. Сайрус не жилец, если об этом кто-то прознает, это уже не моя клиника, с полукриминальным авторитетом, это настоящее чудотворство, а чудотворцы слишком быстро превращаются в мучеников в нашем обществе. Лана, отец, очень серьезным тоном обратился я к присутствующим, когда Тейсон поднялся на ноги, бодренько загорцевал на месте, никому ни слова о том, что вы только что видели, а ветеринар, нахмурился Джонатан, как хочешь с ним объясняйся, но ему тут сейчас делать нечего. Речь уже не о жизни коня, а о жизни Сайруса, настоял я. Кларк, с непониманием посмотрел на меня тот, о ком я говорил. Нельзя никому знать, что ты можешь исцелять, Сайрус. Повернулся уже к нему я. Люди за такое убивают. Вспомни Христа. Ему поклоняются, как Богу. Но перед этим его публично казнили весьма мучительным способом. Жестко добавил я. И это очень показательный пример психологии людей. Я понял. Кларк, помрачнел и опустил голову Сайрус. «Я никому не скажу», – заверила Лана. Отец серьезно кивнул и ушел. Утром мы поехали в Метрополис. За рулем своего зверька сидела Лана. Мы устроились на заднем сидении. Вчерашнее происшествие никто не обсуждал. Вообще, говорили мало. В самом городе нас встретил Патрик с уже готовым пакетом документов. Он присоединился к нам, и уже все вместе мы отправились в патентное бюро. Там тоже все прошло быстро. Ведь Патрик и Алиса позаботились обо всем заранее. Не будь этой подготовки, и процесс смог бы затянуться на недели, если не на месяцы. Однако, подготовка была, и все прошло быстро. Уже в патентном бюро, пока длились все положенные процедуры, я получил звонок из клиники о том, что туда прибыл Вёрджил Суан с парой помощников. Так как я заранее дал все нужные указания на посту охраны, их пропустили. Внутри их встретила Тина, которую я снова нанял для этой цели. Правда, в условиях нынешнего найма, ей следовало ждать появления клиента внутри самой клиники, а не так, как раньше, появляться по требованию и на короткий промежуток времени. Но обговоренный срок все равно не был длительным. Мы с ней условились на неделю, так как, если бы Суан не созрел за это время, то уже не созрел бы никогда. Но он созрел и прибыл. Прилетел из Нью-Йорка в Метрополис, что с его физическим состоянием было довольно непросто сделать. «Кто звонил?» – тихо поинтересовалась Лана. «Из клиники», – также тихо ответил ей я. «Прибыл важный для меня пациент, я должен буду встретить его и поприсутствовать при работе врачей. Отвезешь нас? Это та самая клиника?» – прищурилась Лана. «Да, хорошо», – кивнула она. «Заодно проведаю Байрона». «Отлично», – кивнул я. Сайрус сильно занервничал, когда Лана подъехала к открывшимся воротам клиники, а за этими воротами парень увидел серьезных охранников в броне и с автоматами. И я его понимаю, сам бы на его месте задергался, но он был на своем, а я на своем. И деваться из машины, с соседнего со мной кресла, ему было некуда. Но, к чести его сказать, промолчал, не стал задавать глупых вопросов и дергаться. Однако, ворота с охраной остались позади. В самом дворе же ничего такого ужасного не было. Стоял только черный дорогой автомобиль, на котором доставили Суана, рядом с которым припарковался и Ланин зверек. В здании тоже ужасов не наблюдалось. Не было тут ни решеток, ни дополнительных постов охраны, ни тамбурных дверей, к каким привык Сайрус в тех психиатрических лечебницах, в которых его держали. Да и вообще, здание выглядело пустоватым. В который раз задумываюсь об этом, о том, что неплохо бы расширить штат работников, даже просто, чтобы не было вот этого ощущения гулкой пустоты коридоров. И опять же упираюсь в мысль, что, чем больше людей, тем сложнее обеспечивать режим хоть какой-то секретности. Что это за место? Все же не выдержал Сайрус. Это несуществующая частная закрытая клиника «Надежда». Клиника, в которой излечивают то, что не излечивают больше нигде. Но и стоит это баснословно дорого, усмехнулся я, отвечая на его вопрос. Почему несуществующая? Удивился он. Она ведь есть. Вот она, несуществующая, потому, что по бумагам она не существует. А пациенты этой клиники подписывают бумаги о неразглашении информации о ней и о том, что они вообще являлись пациентами. Но зачем это все? По большому счету, эта клиника – просто моя прихоть, ответил ему я совершенно свободно, так как Лана ушла в темную часть здания проведать Байрона, и сейчас мы были с Сайрусом одни. «Ты привел меня сюда, чтобы я лечил за деньги?» Прямо спросил он, набычись и нахмурясь. «Нет», — улыбнулся ему в ответ. «Здесь лечу за деньги я. Ты просто заехал с нами за компанию. Не бросать же тебя одного посреди Метрополиса, а дело срочное. Клиент очень важный. Нельзя заставлять его ждать. Иначе он разочаруется, уедет и умрет. А я этого не хочу. Умрет», — изменилось выражение лица Сайруса. «Теперь уже нет. Я ведь здесь», — подбодрил мальца я. «Хочешь посмотреть, на что, на то, как лечу я, а ты тоже лечишь?» Со смесью надежды, неверия и подозрения спросил Скраб. «Да, но совсем не так, как ты. У меня есть куча ограничений, в отличие от тебя. У меня это наука, а не чудо, как у тебя. Ну так что, хочу», — сказал он. «Тогда иди вон в ту комнату, переодевайся. А самое главное, как следует спрячь лицо. Анонимность врачей – основное правило этой клиники. А ты, а мне, в этот раз, требуется именно собственное лицо засветить. Не сильно этим заморачивайся, это тонкости бизнеса, они тебе не нужны». «Хорошо», – серьезно кивнул Сайрус и пошел в указанную мной комнату со шкафчиками. «Доктор Суан», – поприветствовал я мужчину, что уже лежал на операционном столе, куда его уложили помощники под присмотром Тины, принявший сначала вид Гарфилда, а потом врачихи-индианки. Как только в операционную вошли я и Сайрус, Тина, кивнув, вышла и закрыла за собой дверь. «Рад, что вы приняли мое приглашение и прибыли к нам в гости. Как вам наш город?» «Кларк», — удивленно спросил Суэн. «Он самый. А что, меня так сложно узнать в этих робе, шапочке и маске?» «Нет, но твое появление в таком виде неожиданно», как всегда минимально эмоционально ответил Суэн. «А что за юноша с тобой?» «Один мой друг. Не обращайте внимания. У нас с ним маленький мастер-класс». «Ну, что, «Приступим», — обратился я уже к Сайрусу. Тот кивнул, а я демонстративно размял пальцы и подошел к разделочному, пардон, операционному столу. «Усыплять мы вас, доктор Суэн, наверное, все же будем. Побережем вашу психику от вида собственных внутренностей. Спите», — велел я, и через несколько секунд Вёрджил уже спал под действием адресно доставленного в его организм снотворного. «А теперь, Сайрус, смотри, но постарайся не отвлекать. Ладно, как скажешь, Кларк», — кивнул он. «Я же вошел в контроль и запустил анализ. Как я понял еще в прошлый раз, у Суэна был сложный перелом позвоночника, вызвавший паралич нижней части тела, и в данном случае к нижней части относится все, что ниже головы. Легкие не работали, их вентиляция осуществлялась искусственно, через дыхательную трубку, вставленную напрямую в трахею, через отверстие в горле. Странно было, что при всем при этом продолжали работать сердце и другие внутренние органы, но уж, что было, то было. Первым делом, я пересобрал заново его позвоночник, и это было самой легкой частью. Дальше было сложней. Прокладка нервных волокон и восстановление функций спинного мозга. Это было действительно сложно, и требовало сосредоточения и большей части производительности моего мозга. Но я справился. Точнее, если бы я не был уверен, что могу справиться, то даже и не брался бы, не стал бы обнадеживать человека. Все же, при наличии некоторой склонности к садизму, я не настолько жесток. Хотя, Кассандра бы вряд ли с этим согласилась. Но не о ней речь, дальнейшее было уже проще. Проверка, восстановление работоспособности всех систем организма, отладка и калибровка новых трактов управляющих сигналов, ну и извлечение всех инородных предметов из тела пациента, таких как спицы, штифты, катетеры, электроды и трубки. В объективном времени все это заняло больше 20 минут. Гигантский срок, говорящий о сложности травмы работы с ними. «Я закончил», — сказал Сайрусу, который все это время продолжал моча наблюдать за моими действиями. «Это так странно, Кларк, я почти ничего не понял», — признался он. «Но, мне кажется, можно сделать лучше», после чего поднял ладони над телом Суэна, и от них полился уже виденный мной ранее свет. Но в этот раз воздействие было намного короче, чем тогда с Тейсоном, и не требовало таких усилий, как в тот раз.